Ну и мерзость же, я так и представил, как скривилась Акадия. И вот с этой жутью мне нужно сражаться, да ты только посмотри, какой забавный монстр, указал я на рычащую тварь, готовившую новый комбо-атак. Ох, ничего не поделаешь, вздохнула Акадия. Надеюсь, что и энергия у него такая же забавная. Я закинул щит за спину, перехватив Акадию двумя руками. Монстр взмахнул руками, и из земли полезли зубы. Пришлось использовать воздушную тропу, но я немного опоздал. Зубы чиркнули по броне, оставив внушительные царапины, а монстр тем временем начал покрываться черными грибами, которые он яростно отрывал. В какой-то момент по нему ударила волна темной энергии. К моему удивлению, в ней не было мрака, лишь энергия природы. Монстра отбросила в сторону, а на меня обрушился дождь из зубов, так что лик Мурферы вновь помог закрыться от напасти. Безумный квинтет раскрыл пасть, откуда вылезли щупальца и метнули в меня пару сердец, после чего спешно начал есть черные грибы. Сердца быстро расширились и разорвались. Первое создало барьер вокруг меня, а второе выпустило кровавый газ, насыщенный ядом. Акадия поглотила часть энергии твари, после чего я перешел тропой к маяку, которых здесь было довольно много. Хаэма вполне неплохо, обрадовалась Акадия. Вишневый привкус у этой энергии. Арднар тем временем спеленал тварь черными корнями, а Эльксахра добили монстра, уже начав растворять его тело. Но даже столь мощные атаки и постоянные уничтожения не помогли остановить воскрешение. Тварь появилась вновь, чуть в стороне от нас, где осталась пара ошметков его туши. Я не стал медлить и попросту метнул Акадию со всей силы. Кристалл у посоха вошел в тушу монстра, но из-за силы эта туша разлетелась в сторону кровавыми ошметками и уже больше не пыталась собраться вновь. Проклятый монстр, страшно представить, если на наш отряд таких тварей нападет десяток. И что-то мне подсказывает, что там есть не то, что квинтет, но и целый оркестр. Достань уже меня из земли, не хочу больше пить энергию этого монстра, чуть ли не плача попросила Акадия. Что случилось? Взволнованно спросил я. Теперь она слишком острая, плакала душа артефакта. Стоило мне взять посох покрепче, как Диа поглотила часть моей энергии, но за столь короткий момент, что у меня в глазах потемнело, и я чуть не упал на землю, сумев опереться на посох. Извини, я не смогла удержаться, сразу же попросила прощения Акадия. Просто нужно было срочно вытеснить эту непонятную энергию, поэтому я немного не рассчитала. Не расслабляйтесь, у нас еще один враг. Арднар положил мне руку на плечо и указал в сторону, где Арк, Кассель и Илси помогали Вильгерду. Что это там за тварь пытается сожрать старика? Сгусток мрака, уровень. Похожий на кляксу монстр то и дело менял форму, становясь похожим то на человека, то на какого-то животного, то и вовсе терял всякие очертания, будто пытался стать невидимкой. Отсутствие уровня несколько напрягало, учитывая то, что монстр успешно противостоял даже призракам. Алексей, доставай меч Цунгара, как раз опробуешь подарок бога на тех, против кого он был создан, сказал Вильгерт, нанеся пару мощных ударов по твари, потом резко ушел в сторону, позволив соратникам обрушить всю мощь их магии. Арк использовал серп смерти, Кассель активировала ледяной дождь, а Илси создала область смерти вокруг монстра. Вильгерт еще в полете начал создавать контур какого-то заклинания, и стоило ему коснуться земли, как волшебник обрушил всю мощь своей магии на цель. Серп Арка разрезал монстра надвое, ледяной дождь Кассель оставил многочисленные раны среди черного полотна мрака, а Илси насытила пространство вокруг энергии смерти, которой воспользовался Вильгерт. Темно-фиолетовая энергия собралась воедино, превратившись в большой шип, от которого исходил еще более темный дым. Шип мгновенно пробил восстановившегося монстра и оставил в земле воронку, медленно заполняющуюся водой. «Алексей, бей!» – скомандовал Вильгерт. Так что я вновь воспользовался тропой, чтобы у монстра не было шансов уклониться. Светлый клинок без какого-либо сопротивления прошел через пелену мрака, словно тут и не было ничего, но после этого раздался душераздирающий вопль твари. Хоть он и длился совсем недолго, но у меня аж глаза заслезились от столь сильного шума. Тем временем мрак начал рассеиваться, а я сел на пожухлую траву. Что-то у меня голова закружилась после этого боя. «Выпей эликсир маны, Алексей», — посоветовал Вильгерт. «Не нравится мне наличие здесь таких тварей», — хмурился Арк. «Очень похоже на энергию Элунора. Да, явно ощущается определенная связь младшего ученика с этим монстром», — согласилась Кассель. «И эти твари тут бродят довольно давно, добавил Арднер. Этот сгусток еще небольшой, поэтому удалось развеять его относительно просто, но бывают и такие, которым на пути лучше не попадаться. Подобных этому принято называть унсохрирнар или лишенный души человек, проще говоря, бездушный. Вот только этот сильно отличается от тех, кого называют бездушными в Халайлении. Ведь души унсохра были полностью поглощены мраком, и им уже не поможешь. А есть еще что-то, что нам было бы полезно узнать? Спросил Эйлси. Как-то я сплоховал, признал Арднер. Они встречаются нечасто, поэтому я попросту забыл упомянуть о них на совещании во время подготовки. Я ни разу не сталкивался с подобными монстрами в этой местности, хмурился Вильгерт. Либо мне везло, либо что-то случилось за то время, пока я здесь не появлялся. Так что лучше в любом случае расскажи о тех, с кем мы можем пересечься во время нашего путешествия, попросил Эйлси. Тогда запоминайте, кивнул Арднер. Помимо унсохра разных видов, которые чаще всего представляют собой сгустки мрака в виде людей или других разумных, есть еще сохранеры или поглощенные мраком духи. Они опаснее, так как их природа несколько отличается. Лучше с ними вообще не сражаться, благо есть возможность разойтись. Кверы – это монстры, которые под воздействием мрака сильно изменились. С ними справиться будет проще, так как мрак еще не полностью поглотил их. Еще есть порождение мрака. От таких лучше держаться как можно дальше, ведь это те, кто смог взять эту проклятую энергию под свой контроль и при этом не потерял свою сущность. Если таким порождением оказывался чародей, то считайте, что против вас в бою будет кто-то равный по силе богам. По идее, договориться можно и с ними, но я думаю, что не в нашем случае. Души, он посмотрел на Арка и Кассиль, к тому же такие чистые, для них подобны свету свечи среди безбрежной ночной степи. А Алексей может привлечь порождение не только душой, но и артефактами ауркеории. И как лучше всего им противостоять? Спросил Эйлси. Свет или тьма наиболее хороши против мрака, но если их нет, то можно применять пламя, плазму, смерть или жизнь. В определенной степени на мрак воздействуют все стихии, но я все же не ученый, так что не могу многого рассказать о реакциях между мраком и другими стихиями. Разве что можно было видеть наглядный результат, когда Алексей воздействовал на него светом, заключенным в меч Цунгара, ответил Арднер. Ясно, Эйлси явно была расстроена, но смерть на мрак также действует неплохо, вдруг сказал Вильгрид. Так что ты вполне можешь помочь в бою. А если будешь еще использовать заклинание жизни на нас, то все станет и вовсе замечательно. В отличие от других, у волшебника было хорошее настроение, даже удивительно. Мне бы твой оптимизм, вздохнул Арднер и кинул что-то одному из своих эльксахра. Хаем, кажется, это был кусочек того сгустка мрака. Глава 46. Глава 46. Продолжение пути. Не такие уж пустынные болота, сокрытые в утреннем тумане. Отдохнув какое-то время, мы продолжили свой путь, будучи куда осторожнее, все же сражаться с такими противниками не хотелось. На вопрос, откуда здесь взялся сгусток мрака, точного ответа не было, однако Вильгерт высказал несколько предположений. Сам мрак можно встретить по всей Ринии, он всегда есть в небольших количествах, но бывают ситуации, когда эта темная энергия скапливается, образуя то, что мы и встретили. Правда, обычно такие сгустки куда более маленькие и не представляют настолько серьезной опасности. Стоит также отметить, что это не единственный способ их возникновения. Иногда бывает так, что мрак слишком сильно пускает корни в душу человека или другого разумного, постепенно меняя и тело, обращая его в сгусток. Полагаю, что мы все же столкнулись со вторым вариантом, но странно другое. Раньше я тут не видел таких существ. Вильгерт, ты раньше тут бывал, но что ты забыл среди этих безбрежных болот? Спросила Кассиль, указывая на пространство вокруг. Грамхольд был моим учителем и жил как раз в этом уединенном месте, где было тихо и спокойно, если не считать монстров. Самое то для могущественного чародея, поглощенного собственными исследованиями, ответил старый волшебник. Грамхольд изучал то, что могло его заинтересовать. И что же его интересовало? Спросил Арднер. Все, усмехнулся Вильгерт. Он владел семью стихиями, а также превосходно знал общую магию, которую и предпочитал совершенствовать. Именно на основе его разработок я создал минутный пак, который не раз спасал мне жизнь. Многое из его знаний я передал гильдии магов Мернера, которые приняли меня почти 6 веков назад. Хорошие были времена, вроде на лице мага была улыбка, но я отчетливо ощущал печаль. Но вернемся к созданиям мрака. Грамхольд не раз встречал их, когда еще путешествовал по миру. Их он также планомерно изучал. Я помню лишь некоторые разговоры, но полные записи по-прежнему лежат в его башне, как и многие другие артефакты. Грамхольд даже поймал весьма сильную тварь, после чего использовал на ней молнию, чтобы проверить реакцию мрака. При определенных, достаточно сильных, ударах можно было разорвать тварь на куски так, чтобы она уже не собралась воедино и отправилась на тот свет, либо куда-то еще. Главное, что это место было вне этого мира. Также учитель проверял, каким образом мрак воздействует на монстров. Это тоже было довольно занимательно. И именно в процессе этих экспериментов стало понятно, что эта темная энергия может поразить далеко не всех. Даже в пределах одного вида зараженных было не сказать, чтобы много. Более того, некоторые даже смогли оправиться от воздействия, полностью рассеивая его. И еще по экспериментам можно было понять, что мрак зарождается в душах, а после захватывает тело и может изливаться в окружающий мир, меняя его. В конечном итоге пришлось уничтожить всех монстров и хорошенько пройтись пламенем по местам их содержания. «Тогда надо обязательно забрать записи», — сказал Арк. «Они явно могут помочь в зачистке болота от этой мерзости. Если нам будет по пути, то, конечно, возьмем, но не забывайте, что основная цель — помощь Акадии. Все остальные — лишь побочные задачи», — напомнил Вильгерт. «Мы все же не за сокровищами пришли. Около меня возникла совесть. Она была явно недовольна, для убедительности скрестив руки на груди. Впрочем, ее острые зубки выглядели куда более внушительно. Но это не значит, что мы пройдем мимо, если на пути нам встретятся ценности», — покашлив, сказала старый волшебник. Этот ответ явно порадовал совесть, но уходить она не спешила. «Что такое?» — спросил я у нее. В ответ она лишь сощурилась, показывая возмущение. Ведь она может и просто так рядом постоять, но на деле она учуяла что-то интересное, но не могла понять, где находится источник. Совесть ходила вокруг лагеря, пока, наконец, уверенно не зашагала куда-то в сторону, после чего посмотрела под ноги и нахмурилась. Я даже не успел заметить, как Акадия оказалась в руках моей хранительницы. «Эй, что ты делаешь?» — возмутилась душа артефакта. «Нет, постой, не е-е-е-ет». Кристалл у посоха ушел под землю. Вильгерт привстал, поглядел на то место, где копала совесть, хрустнул шеей и топнул. Из-под земли вылезло нечто, а совесть обрадованно посмотрела на находку, всю покрытую землей. «Погодите-ка», Арк быстро подошел к находке и расчистил землю. «Кассиль, ты только посмотри, как же сильно изменилась местность», — вздохнула призрачная королева. Я посмотрел на добычу совести и увидел странного вида указатель с какими-то надписями. Удивительно, но в нем еще оставалась энергия, так что прибор попросту очистил себя от грязи, после чего надписи тускло засветились. «Мамина технология до сих пор работает», — улыбнулась Кассиль. «Это впечатляет», — уважительно покивал Вильгерт. «Со времен исчезновения Арквейской империи прошло 2 с лишним миллиона лет. Как я понимаю, этот указатель показывает, в какой стороне находится столица. Все верно, и до нее осталось не так много. В те годы можно было бы добраться за пару часов, а сейчас сложно сказать», — ответила Кассиль. «Впрочем, если полетим, то это значительно сократит время». «Не стоит», — отрицательно покачал головой Арднер. «В этой местности лучше не применять заклинания, обеспечивающих полет на относительно небольшой высоте. Здесь достаточно монстров, которых это может привлечь. Если все-таки с кем-то начнется бой, то ближайшие к месту схватки монстры вряд ли нападут, однако пару небольших летящих целей они определенно не оставят без внимания». «Разве мы не отобьемся от нескольких летающих тварей?» — спросила Элси. «Отобьемся, конечно», — кивнул Арднер. «Но болотные драконы тоже весьма неприятные противники. Многие лешие предпочитают наблюдать за врагами с расстояния и атаковать лишь когда в этом будет необходимость, а не быть объектом охоты. Отцу было бы плевать, но он в свое время так накуролесил, что ни один дракон к нему даже близко не подойдет, не говоря уже о большинстве других монстров. Однако даже он предостерегал меня использовать тропы на большие расстояния в этих болотах. Тоже верно и к пространственной магии. Она может работать некорректно, так что, Алексей, будь аккуратнее при ее использовании, а лучше не задействуй ее какое-то время. Либо применяй, когда не останется другого выхода. А то в схватке с сегодняшними монстрами ты излишне рисковал. Насколько я помню, то здесь никогда прежде не было каких-либо аномалий, задумался Арк. «Что же могло привести к такому эффекту?» – спросила Элси. «Сложно сказать, но у Грамхольда была гипотеза, что на всю эту местность влияет некий источник энергии, в котором произошел сбой и теперь он работает неправильно. Возможно, из-за этого распространяются волны, которые создают фактически незаметные для глаз колебания пространства, однако они могут сильно повлиять на любую магию перемещения, ввиду чего на больших скоростях также не стоит двигаться», — объяснил Вильгерт, немного запнувшись в начале. «Что ж, ясно», — вздохнул я, — «ведь надеялся побыстрее добраться до цели, но придется, как и прежде, пешочком идти через эти бесконечные болота». «У нас есть предположение», — вдруг сказал Арк, после небольшого совета с сестрой. «Скорее всего, это. Вот уже несколько дней мы двигались по болотам, аккуратно обходя опасные участки и стараясь не ввязываться в схватки с монстрами. Все-таки болото поглощало энергию, да и не хотелось сражаться после долгих переходов через топи. Несмотря на высокую выносливость и немалую силу, уставать начал даже я. Правда, к этому моменту я уже нес на себе Элси, которая и вовсе выдохлась. Лишь призраки не ощущали никаких изменений. Арднар чувствовал дискомфорт, который просто его раздражал, но не влиял на мощь темного лешего. Вильгерт же и вовсе насвистывал какую-то песенку, будто вышел прогуляться по лесу Элибисов в юго-западном районе Халайлении. То ли волшебника не брала местная аномалия, то ли он успел настолько привыкнуть к ней, пока учился у Грамхольда, что не замечал ее влияния. Совесть тоже не обращала внимания на неудобства, неся на плече Акадию, которая опять ворчала. Вот и как эта зубастая красавица умудряется избегать всяких невзгод. Впрочем, если не считать тяжелого пути, то среди болот оказалось немало мест, на которые можно было поглядеть. Мои предположения, что здесь лишь однообразный, пустынный и довольно мрачный пейзаж, не оправдались. Кое-где из-под воды к небу выбивались искривленные деревья с темно-синими листьями, а где-то расположились небольшие скалы. Монстры также стали попадаться куда чаще, и не самые обычные. Сгустки мрака встречались сразу группами, причем выглядели они и впрямь жутко. Словно искаженные тени людей и демонов обрели жизнь и теперь жаждали вернуть свои тела. Однажды мимо прошло огромное чудище, напомнившее здоровенного четырехногого робота из «Звездных войн». Разве что эта тварь была полностью покрыта мхом и деревьями, а вокруг него клубился густой туман, частично скрывая странное создание от посторонних глаз. Нежить также присутствовала в этих местах. Весьма резвые зомби, которые и выглядели заметно лучше, нежели встреченные в других местах экземпляры, и сражались куда яростнее. Правда, далеко не все спешили нападать на наш отряд. Видимо, ВС-таки часть из них остерегалась призраков. На удивление привидений мы вообще не встретили, и с чем это было связано, непонятно, зато периодически попадались скелеты и химеры, однако нежить на болотах была в меньшинстве. В основном здесь обитали своеобразные, но ВС-таки живые создания. Утром было туманно, но лучи солнца все же пробивались сквозь густую пелену, освещая пространство вокруг, а ночью можно было увидеть яркие звезды, сверкающие на темном покрывале ночного неба. Несмотря на неприятные свойства и наличие немалого количества монстров, я начал понимать Грамхольда. Это место и впрямь было не таким уж плохим, и имело свою необычную атмосферу и очарование. «Знаешь, я ощутил что-то очень странное», — вдруг сказал Арк, «когда мы переходили через очередную топь. Возможно, я чувствую нечто похожее», — добавила Кассиль. «И я вас прекрасно понимаю», — усмехнулся Вильгерт. «Ведь это ностальгия. Пусть для меня тут все поменялось не сильно, а для вас наоборот изменилось все до неузнаваемости, но вы чувствуете, что находитесь дома, в месте, где провели важную часть своей жизни». «Да, наверное, ты прав», — согласилась призрачная королева. «Не хотелось бы вмешиваться в столь приятную беседу, но я все же обрадую вас», — сказал Арднер и указал чуть в сторону. После этого Арк и Кассиль попросту оцепенели, будто их загипнотизировал открывшийся пейзаж. Глава 47. Столица. Чувство. Смерть. Туман начал рассеиваться, открывая нашему взгляду сокровища, которые он так усердно прятал. Белоснежные некогда здания были покрыты мхом и лианами. Большинство из них не выдержало гнета времени и испытаний судьбы, однако среди руин еще высились покореженные небоскребы, чьи величие не могли скрыть многочисленные пробоины и темные провалы окон. Синие полосы на белом фоне смотрелись гармонично и слегка светились. Обломками были завалены почти все дороги, которые можно было разглядеть, так что придется искать путь, если мы хотим исследовать эти руины. Слева от нас расположилось более-менее целое здание, рядом с которым имелось обширное пространство. Возможно, когда-то здесь располагался парк, и таких мест тут имелось немало, по крайней мере, в пределах видимости. Когда-то этот город явно утопал в зелени и представлял собой нечто прекрасное. Арк и Кассиль стояли и неотрывно смотрели на руины некогда великого города. Я ощущал их радость от возвращения и печаль от увиденного. Им было больно, хоть они и были готовы к чему-то подобному. Я обнял Кассиль, так как видел. Илси тоже хотела поддержать подругу, но у нее ничего не получилось, и в итоге она чуть не упала. Это заставило Силь улыбнуться. «В скором времени не будет проблемой прикоснуться к Силь», — сказал я, помогая подняться Илси. «Все-таки твои способности нейтрала — это нечто, пепельноволосая эльфийка явно была бы не прочь овладеть такой же силой. Так что нам теперь делать дальше?» «Продолжать путь», — ответил Вильгерт. «Через город очень не хотелось бы идти, но обходить по большой дуге через болото еще меньше желания. Поэтому придется идти здесь. Разве что в центр нам лучше не стоит ходить. Там что-то интересное есть?» Вопросительно приподнял бровь Арднер. «Куча древних механизмов, атакующих все живое», спокойно ответил Вильгерт. «И больше ничего интересного. Неужели стражи все еще функционируют?» Задался вопросом Арк. «Скорее всего», ответила Кассиль. «Но я тоже не думала, что они могут оставаться в боевом режиме так долго. В детстве я нарвался на патруль таких механизмов», вдруг сказал Вильгерт. «Я хотел доказать Грамхольду свою силу, но со всего размаха плюхнулся в лужу грязи, и если бы не наставник, то там бы и остался. С тех пор я был предельно аккуратен и даже не лез в город, пока не выучил заклинание маскировки. Причем пришлось освоить целый десяток разных видов, которые скрывали меня для разных спектров зрения этих механических тварей, а они невидимок в большинстве случаев видели очень хорошо. Шорохи, следы на земле, даже дыхание могли учуять. Стащить что-нибудь интересное у этих машин было очень сложно, зато таким образом можно было сдать своеобразный экзамен по маскировке перед самым внимательным врагом, с которым я когда-либо сталкивался. «Вильгерт, вот только что вам понадобилось у этих механизмов?» – спросила Элси. «Скажем так, это было ребячество и любопытство, да и скуку подобное мероприятие развеивало очень хорошо. В общем, чего только не сделаешь, чтобы стало интереснее жить, когда рядом нет почти никого кроме учителя», — усмехнулся он. «Но не сказать, что мне было так уж одиноко. О!» Вильгерт вдруг запнулся и задумался. «В общем, Грамхольд многому меня научил, а те, кого вы назвали стражами, помогли отработать свое мастерство. Для меня эти стражи стали кем-то вроде друзей. Я им даже имена выдал и немного украсил особенных. Вильгерт, я вижу противоречие в твоих словах», — нахмурился Арднер. «Я лишь сказал, что в городе опасно и стоит быть еще осторожнее, чем мальчишка, только освоивший азы магии и думавший, что стал после этого всесильным чародеем, которому по плечу любые преграды», — ответил волшебник. «Но реальность все расставляет на свои места, так что я вовремя сумел понять свое безрассудство, поэтому не лез к ним, пока не был полностью уверен в своих силах», а вот тут он усмехнулся. «Только после того, как я в первый раз стащил Акадию, и не побеспокоил при этом Грамхольда, можно было понять, что требуется следующая ступень, на которую я должен был взойти на своем долгом пути к могуществу. Вот только я этого не помню», — Акадия была явно недовольна. «Все правильно, ведь тогда твоего сознания в посохе еще не было», — ответил ей Вильгерт. «А ты знаешь, как Грамхольд переместил мое сознание в артефакт?» — спросила Дия, на что волшебник не мог ответить какое-то время. «Да, частично, но эта магия даже сейчас вызывает у меня сложности. Пока только Прина и Гвиновра отладили этот процесс в куда лучшей степени, нежели я, но я не отстану от богинь, мне лишь нужно больше практики. Как это провернул Грамхольд, сложно сказать, ведь я ни разу не видел, как он практиковал эту магию. Впрочем, знать он ее мог задолго до моего рождения, все-таки ему была не одна тысяча лет, а о своей жизни до нашей встречи он рассказывал не так часто, как мне бы того хотелось. Я предлагаю переместиться в то здание», — Арднер указал на уцелевший небоскреб, — «а уже там продолжим разговор и осмотримся». Несмотря на видимое отсутствие врагов, мы пробирались к цели аккуратно, все же не стоило лишний раз рисковать. К счастью, все прошло без происшествий, так что мы забрались на верхние этажи этого здания, где смогли оглядеться. Город был поистине огромным и, наверное, превышал по размерам тот, в котором я жил. В такое верилось с трудом, но факты были перед глазами. До самого горизонта простирались величественные руины столицы Арквейской империи. Дворец все еще на месте, улыбнулся Арк, и он не так сильно поврежден, как остальной город. «Как думаешь, мы там найдем что-нибудь?» — спросила Кассиль. «Определенно», — ответил ей призрачный император. «Вот уж куда-куда, а во дворец идти точно не стоит», — сказал на это Вильгерт. «Во-первых, помимо стражей, там есть какой-то странный барьер, который может отражать магию. Во-вторых, там опасно. В-третьих, это не наша цель, и рисковать ради нее не следует, по крайней мере, сейчас. К тому же там пространство еще более нестабильно, чем на болотах и окраинах города. Получать увечья из-за такого сейчас попросту недопустимо. Для похода во дворец нужно собрать целую экспедицию, куда было бы неплохо привлечь Русарау, императрицу Леокарию и кого-нибудь из клана Технократ. Пока Технократ трогать не стоит, усомнился я в таком предложении. Императрицу брать в опасный поход нельзя, а вот Русарау хороший вариант. К тому же Леокария и так немало рисковала, когда мы освобождали герцогство Фельм от фанатиков. Я разбираюсь в магии, но вот с технологиями древних у меня пока разобраться не получилось, сказал Вильгерт. И я не знаю никого, кто понимал бы эти технологии лучше Леокарии, поэтому и упомянул именно ее, как специалиста по технологиям древних. Тогда как насчет дочери той, кто все эти технологии создал? С усмешкой спросила Кассиль. Подойдет, хмыкнул Вильгерт, но все же предлагаю не рисковать. Вы пока можете поспорить, а я подберу маршрут, сказал Арднер и направился на самый верх. Я решил пойти вместе с ним. Складывалось впечатление, что Вильгерт явно что-то недоговаривает. Вот только каковы причины подобных недомолвок, я отчетливо ощущал, что он серьезно беспокоится за наш отряд, причем считает, что даже призракам может угрожать опасность. Мы и впрямь пришли сюда совсем не для исследования руин древней столицы. Однако я был совсем не против посмотреть, что же скрывается там, во дворце. Тоже заинтересовался этим городом? Спросил Арднер, глядя в сторону дворца. Моя совесть не может сдержать предвкушение от встречи с сокровищами, ответил я, на что Леший лишь усмехнулся. Тебе он не напоминает Белый город, окружавший дворец смерти? Небольшое сходство есть, согласился я, но не думаю, что здесь есть взаимосвязь. Ты меня немного не понял, улыбнулся Арднер. Не на пейзажи смотри, а ощути, какие стихии тут присутствуют. Одна будет наиболее выражена. Я нахмурился и посмотрел на город, попутно стараясь усилить чувствительность к энергии. Тут бы не помешало Каха. Впрочем, я все-таки тоже смог справиться с этой задачей. И замечание Арднера заиграло совсем иными красками. «Смерть», — ответил я, — «и она тут буквально повсюду», — кивнул темный леший. «Наши призрачные друзья слишком уж погрузились в воспоминания о доме, поэтому не обратили внимания на фоновую энергию». А вот Вильгерт такого просто не мог не заметить. К тому же вспомни, что помимо общей магии, он еще весьма неплохой некромант. Учитывая то, что он учился в этом месте, сразу становится понятно, что у него было много материала для практики. «Давай-ка проверим кое-что», — посмотрел вниз Арднер и призвал своих Эльксахра. «Следите внимательно, Алексей, это к тебе относится». «Понял», — кивнул я. Арднер тем временем призвал темные лианы, которые сформировали круги вокруг Эльксахра, а позже появились в самом низу. Без зоркого глаза их было бы проблематично разглядеть. Лианы направились в разные стороны, тонкими нитями обходя все препятствия и сканируя местность. «Способности леших поистине безграничны», — сказал Арднер. «Изначально это заклинание было создано для построения маршрутов из маячков и создания сети троп леших, но если уменьшить толщину лиан и увеличить скорость их роста, попутно совместив это с небольшими пространственными разрывами, то можно более детально просканировать местности и узнать об окружении. Разве не ты говорил, что здесь лучше не применять пространственную магию? Для человека будет фатально, если портал разорвет его на несколько частей, но лианы просто вырастут еще. К тому же создаются весьма небольшие разрывы, которые не так сильно подвержены периодическим колебаниям пространства. В отличие от больших порталов, они не схлопнутся при дестабилизации контура, а если все же произойдет нечто подобное, то не жалко, ответил он. К тому же данные уже начали поступать, хмурился Леший. Смерть тут вольготно расположилась не только под каждым камнем, но и охватила воздушное пространство. Это свидетельствует о громадном побоище в прошлом, а также о всплеске энергии. К Кровь со временем превратилась в смерть, еще возникли яд и пыль. Можно предположить, что после того, как наши друзья убили друг друга, тут началась бойня похлеще той, что была между их армиями. А еще я ощущаю нечто крайне неприятное. «Погляди-ка сюда», — сказал Леший, после чего сформировал на своей руке круг из лиан. Мгновение и в импровизированном ободке, словно на экране смартфона, возникла картинка, причем весьма неприятная. Глава 48. Глава 48. Предположение. Давние события. Враги. На уцелевшей брусчатке остался темный человеческий силуэт, а чуть поодаль ходила тень, которую мы видели совсем недавно. Тень, 101 уровень. Так, не понял. Это был не сгусток мрака. Откуда тогда эта тень? Слишком много возникло вопросов. Да и 101 уровень, такие враги вряд ли могут быть опасны. ХМ тень, явно удивился Арднер. Что тут забыли твари из темного мира? Впрочем, вряд ли они тут устроили бойню. Скорее, они явились спустя какое-то время, рассуждал Леший. Но нужно убедиться. После этого он вплотную приблизил картину, а потом просунул руку в экран и схватил тень. «Не дергайся, иначе отправишься в свой мир», — сказал он, но меня больше удивило не то, что он через своеобразный смартфон Лешего достал монстра, и не то, что тогда вообще схватил тень, а то, что она послушалась. «Вот умница какая», — обрадовался Арднер, явно не рассчитывая, что все пройдет гладко. Его глаза вдруг блеснули фиолетовым светом, после чего он вздохнул. «Нет, все же это не результат того заклинания». «Какого?» «Немного не понял я. Тот силуэт, это все, что осталось от человека, точнее почти все», — ответил Леший. «Видишь ли, иной раз тени могут появиться не только из темной энергии, но и как осколок души, который захлестнула энергия. Я думал, что это может быть такой вариант, но нет, первое предположение было верным. Это тень, гость из темного мира. Но что тут забыла такая мелочь? Он держал ее словно котенка, за шкирку. Не по твоим силенкам местная добыча, не находишь, Арднер? Она, правда, тебя понимает?» Решил спросить я. «Нет, это я для тебя спектакль разыгрываю», хмыкнул в ответ он. «Что?» Промелькнула мысль, что яблонька от яблони недалеко упала. «Ха!» усмехнулся он. «Это была шутка. Эта тень и впрямь разумна и на удивление миролюбива, так что да, она все прекрасно понимает. Впрочем, по твоему виду можно сказать, что ты уже встречал представителей темного мира. Да, у Тироксина есть теневой кот, который был таким же забавным, как и самые обыкновенные коты», — ответил я. «Ну и еще одна огромная зверушка хотела выбраться из портала, а уж о нашествии теневых мышей я и говорить не буду. Тогда это значительно упрощает дело», — довольно кивнул Арднер. «Хотя, если бы ты побывал в их мире, то было бы вообще замечательно. Но ладно уж, будем оперировать тем, что есть. Итак, эта тень говорит, что ее сородичей в этом городе довольно много. Помимо подобных ей, небольших теней, которые часто собираются в большие группы для охоты, есть здесь парочка огромных тварей, которые не брезгуют перекусить сородичами. Так вот, по нашему направлению обитает здоровый гад, обойти которого будет сложно. К северу от нас есть механизмы, которые больно жалят. Что ты на меня так смотришь? Что мне эта тень говорит, то я и рассказываю тебе. А эта мысль явно равносильна слову «жалить». Погоди, лучше расскажи, как они вообще общаются, и разве нельзя с большими тенями договориться? Они могут общаться, как звуками, так и мыслеобразами, но чаще используют второй вариант, чтобы не позволить себя обнаружить, ответил Арднер. Что касается второго вопроса, то с этими не договориться. Они пришли сюда за пищей и уходить не собираются. Город был разделен между ними, так что договориться они смогли лишь между собой, так как не определили сильнейшего. Вообще, тени весьма интересный народ. У них даже своя культура есть и несколько богов. Но об этом как-нибудь потом расскажу. Ты, подруга, пока побудешь с нами, сказал Арднер, а тень явно приуныла, что можно было понять по ее поникшей форме. Кстати, о событиях далекого прошлого тени не знают, что показывает их непричастность к тем событиям. Также она говорит, что тут полно нежити, с которой вполне можно справиться. Металлических солдатов, к которым не стоит приближаться, и пожирателей, от которых нужно бежать, как только их почувствуешь. Последние это сгустки мрака, которые способны поглотить в том числе и тень. Так что, как видишь, мрак страшен даже для таких необычных созданий. О, мои эльксахра что-то нашли, отвлекся Леший и открыл второй экран, откуда достал нечто вроде посоха с овальной частью в вершине. Стоило Арднеру сжать его чуть посильнее, как овал распался на четыре части, продемонстрировав спрятанный красный кристалл, начавший собирать энергию. Бам! Из кристалла вылетел красный сгусток и ударился в стену, покрывшуюся трещинами. Кажется, подобное оружие я видел в каком-то древнем сериале, где отряды передвигались через врата с кучей непонятных символов. А что, неплохая вещица, но она явно требует настройки и определенной практики в обращении, кивнул Арднер и спрятал посох в инвентарь. Первый маршрут я уже составил, идти всего пару часов, но зато в относительной безопасности и достаточно далеко от сгустков мрака, которых к западу отсюда собралось немало. Давай-ка тень спрячем, чтобы старик не разобрал ее на кусочки. Что скажешь? Посмотрел он на жителя темного мира, от которого исходил лишь один вопрос. А у меня есть выбор? Конечно, нет, но для приличия надо было спросить. Ухмыльнулся леший и достал алмаз, размером с кулак. В предыдущем мире, такой камешек был бы бесценным, а здесь это просто эпический артефакт. Тень неохотно подчинилась просьбе темного лешего, заставив алмаз стать черным. Держи. Арднер кинул его мне, а поймала столь ценный предмет совесть. Стоило вглядеться в гладкую поверхность кристалла, как можно было увидеть клубящийся внутри черный дым. Красиво и завораживающе. Но отпустить нашу подругу все же необходимо, мы с ней об этом договорились, так что как только придем к башне Грамхольда, нужно всего лишь разбить кристалл, спокойно сказал леший. Хочу передать тебе слова совести, немного покашлив, сказал я тебе череп разобью, уши пошутить нельзя. Закатил глаза Арднер. Нужно будет всего лишь немного потереть кристаллы всего-то. И еще, Алексей, тебе надо научиться протягивать такие сети, указал он на темные лианы. Я, конечно, видел твои маячки по всей Халайлении, и это вполне неплохой вариант, но не самый лучший, особенно когда для таких целей в арсенале леших уже есть свой инструмент. Походу потренируемся немного, благо для этого потребуется совсем чуток сил и чуть больше ума. Мы вернулись обратно, где четверо наших друзей что-то обсуждали. «О, вы еще не поубивали друг друга, это большой прогресс», — усмехнулся Арднер. «Ты несколько изменился, после нашего прихода в эти земли», — заметил Вильгерт. «Просто нервы», — пожал плечами Арднер. «Либо отцовская кровь пробуждается потихоньку, а теперь выдвигаемся, пока маршрут безопасен». Никто не стал что-либо спрашивать или уточнять хоть что-то, а просто встали и направились следом за лешим, который повел нас вниз. «Опа, а вот и неожиданная встреча», — вдруг сказал леший, когда увидел, как обломки здания начали собираться вместе, образовывая нечто вроде человека. Но Вильгерт попросту разбил монстра единственным ударом, не позволив ему обрести окончательный вид. «Эмди, заклинание силач на минуту у старого волшебника было развито до какого-то невероятного уровня. Стихийной энергии оказалось достаточно, чтобы появился простенький каменный элементаль», пояснил волшебник. «Периодически, такие встречались и раньше. Весьма неприятный противник», — скривилась Элси. «Как-то мне приходилось повидать подобного монстра. Возни с этой каменной тварью было немало. Впрочем, еще мне доводилось встретиться с водным элементалем, и эта встреча была далеко неприятной. Так что лучше бы с элементалями не сражаться вовсе, если есть такая возможность». Быстрыми перебежками, словно отряд спецназа, мы переходили от одного укрытия к другому, чтобы не попасться на глаза врагу, но при этом были готовы вступить в бой с врагами в любой момент. Такое ощущение, что Арднер тоже узнал что-то интересное или увидел через свои экраны, поэтому был настороже, а не говорил об этом по весьма простой причине. Чтобы не возникла ситуация, когда Арку и Кассель пришлось бы сражаться, леший явно переживал за наш отряд, и раз уж призраков тут не было, то вывод напрашивался, что им здесь проблематично выжить, либо они покидают это место, предпочитая дальние уголки болот или леса ближайших государств. Перелезать через некоторые завалы было непросто, но при помощи лиан вполне возможно, так что я помогал еще и Элси, а вот Вильгерт отлично справлялся и сам, причем, даже не используя магию. Сразу видно, что он провел тут немало времени, так что чувствовал себя тут как дома. «Не нравится мне, что так много людских силуэтов на земле и стенах», — смотрела по сторонам Кассель. «Страшно представить, что здесь произошло. Массовые беспорядки, хаос и неразбериха», — описал события Арк. «Возможно, война. И очень бы хотелось верить, что не гражданская», — вздохнул он. «Думаешь, После наших смертей все остальные остановились и одумались, а спустя некоторое время оставшиеся у власти правители не справились, и империя тихо развалилась за пару столетий, спросила Кассиль. «Вряд ли», — ответил ей Арк, осматривая силуэт. «Времени, конечно, прошло много, но эти остатки заклинания и многочисленные источники смерти показывают, что большинству жителей помогли умереть, чего им явно не хотелось. Камни осыпались рядом с нами. Вильгерт сразу же создал огненный шар, Кассиль приготовила ледяную стрелу, а Элси активировала копье смерти, но это был всего лишь Эльпса Хаарднера. «Что-то я уже вся на нервах», — вздохнула Элси, опуская руку, как следом за Эльпсахра выпрыгнул весьма верткий зомби, схватив при этом гриб. Призрачная королева сразу же ударила по врагу с двух рук. Первое заклинание заставило голову мертвеца лопнуть, а второе пробило грудь и ударило в стену. «Да, сестренка, напомни мне об этом случае, если я еще решу с тобой поссориться», — усмехнулся Арк. «Главное самой вспомнить прежде, чем запустить в тебя весь имеющийся арсенал заклинаний», — ехидно улыбнулась призрачная королева. «У меня к вам другой вопрос», — вмешался я в их разговор. «Этот зомби, житель города или какой-нибудь исследователь, погибший в городе?» От такого вопроса призраки впали в ступор. Видимо, они совсем не подумали, что сражались с жителями своего же города. «Вряд ли это житель», — сказал Вильгерт. «Скорее бандит какой-нибудь или мародер. Периодически такие личности навещали город и сталкивались со стражами или монстрами, а уже после из-за энергии смерти становились нежитью». «Вполне логично», — согласилась Элси. «Ведь за 2 с лишним миллиона лет даже от зомби ничего бы не осталось». Кассиль и Арк проверили путь дальше, после чего мы быстро пересекли открытое пространство и прижались к стене здания, похожего на большой куб. Оно тоже более-менее сохранилось, разве что один угол будто лазером кто-то отрезал. «Внутри никого нет, так что можем тут укрыться», — сказала Кассиль, выглядывая из стены. «Я присмотрел нам другое укрытие, оно чуть дальше и там явно давно никого не было», — сказал Арднер. «Как скажет наш проводник, так мы и поступим», — сказала на это Кассиль. «Кстати, Вильгерт, как думаешь, откуда тут сгустки мрака?» — спросила Элси. «Как я уже говорил, есть много способов их возникновения, но в городе они могли появиться только по вине человека. Я не уверен насчет бандитов, так что мне сложно сказать, откуда они тут взялись, если раньше я не встречал их в окрестностях. По большей части лишь различные стражи постоянно курсировали по городу. Мы двигались вдоль стены по направлению к следующему убежищу, и пока все складывалось относительно гладко, ну не считать же мелкие стычки с монстрами за что-то особенное. Для такого есть совсем иные враги, которые нам пока не встречались. Вот же мелкая дрянь», — скрипнул зубами Арднер, выглянув за угол. Посмотрев в сторону, куда указал темный леший, я использовал лианы и вырастил на ней глаз, чтобы в следующий момент выругаться. В голове возникла лишь одна мысль: нужно отступать, вот только было уже поздно. Глава 49. Неприятность эту мы переживем. Маршрут. Не такой уж пустынный город. При помощи выращенного глаза мне удалось увидеть нечто очень неприятное, чего мы так хотели избежать. Теневой уничтожитель. Кагерма. 1413 уровень. Теневой командир. 678 уровень. Старшая тень. 478 уровень. Старшая тень. 467 уровень. Старшая тень. 489 уровень. Тень. 120 уровень. Тень. 113 уровень. Теневой смотритель. 800 уровень. Вся площадь перед зданием была усеяна тенями самых разных форм и размеров, но среди них был еще и один из 2 лидеров местных теней, которого мы хотели обойти. Однако он оказался куда ближе, чем рассказывала нам пойманная прохвостка. Эта темная армия выглядела весьма внушительно, но помимо одного лишь вида, я ощущал энергию, исходившую от них. Она была не из этого мира и казалась чуждой, непонятной и непостижимой. Возникала некая неприязнь, словно неправильно сложенный пазл или кубик Рубика, где среди собранных граней затесался неправильно поставленный квадрат. В общем, достаточно странное ощущение вызывала эта теневая сила, которая при этом сильно заинтересовала логику. Вот только некогда было смотреть на 4-метрового монстра, ведь на черном силуэте появились 2 ярких раскосых пятна, которые уставились в нашу сторону. Лишь мгновение удивления непонятного существа, как все тени моментально устремились в нашу сторону. «Бежим!» — крикнул Арднер, и мы моментально поспешили покинуть место, следуя за темным лешим. Справиться с таким войском нам будет тяжело. Волшебник смотрел, как тени устремились в погоню. Но вот оторваться мы сможем. После этого он выхватил что-то из инвентаря и кинул в их сторону. Не смотреть. Стоило только отвернуться, как яркая вспышка света озарила все пространство вокруг. Кажется, что даже доспехи нагрелись немного, но заострять на этом внимание было некогда. Вновь я взял на руки не поспевающую за нами Элси, после чего использовал лианы, чтобы ускориться. «Держитесь рядом», — командовал Арднер, ведя нас по запасному маршруту, по которому до этого следовали его Эльксахра. «Что-то мне совсем не хочется с ними сражаться», — говорила Элси, крепко держась за меня. Ее тоже впечатлил уровень главаря теней и его облик. Через некоторое время мы услышали грохот, и сразу стало понятно, что тени устремились за нами. Самое печальное заключалось в том, что за этим последовала целая череда взрывов, а после, часть здания разлетелась от мощного удара теневой руки, и за нами появился теневой уничтожитель. Каменная крошка летела во все стороны, сопровождаемая облаками пыли, а среди них отчетливо виднелся черный человекоподобный силуэт. Разве что у него имелись огромные руки, длинные тонкие уши и сияющие белым светом глаза без белков и зрачков. Тень посмотрела на нас и издала какой-то потусторонний рев, пробирающий до костей. Удивительно, но пасть тоже сияла белым, словно внутри тени горело маленькое солнце. «Ага, сейчас», — хмыкнул Арднер, крутанулся на месте и хлопнул ладонью по земле. В тот же миг, пробивая каменную брусчатку, к тени устремились большие черные лианы, сковавшие жуткое существо из другого мира. Тень продолжала рычать, но, к своему удивлению, не могла выпутаться из ловушки, однако ее нагнали подчиненные, которые, не останавливаясь для помощи лидеру, продолжили погоню. А двигались они чересчур быстро, поэтому без особого труда сократили дистанцию. Кассиль использовала лед, заставив мелкие тени разлететься в стороны, спасаясь от острых ледяных осколков. Арк выпустил целый рой стрел смерти, прошивая врагов насквозь и заставляя верещать. Однако даже заклинание призрачного императора не убило мелкие тени. Вильгерт подпрыгнул, выхватил посох и сделал им резкое движение, словно наносил удар. Будто повинуясь этому движению, с потемневшего неба ударила ослепительно яркая молния, поразив лидера тварей. Оглушительный взрыв ударил по ушам, а яркая вспышка словно осталась на сетчатке, мешая следить за дорогой. Кассиль, хотел обратиться я к призрачной королеве, как на меня выскочила двухметровая тень с длинными острыми когтями. Доспехи должны справиться с такой атакой, но сердце все равно на миг сжалось. И уже в следующий момент, возникшая над тенью логика, пригвоздила врага к земле огненным шаром. Стоп, это не шар, а какой-то бешено вращающийся волчок. В следующий момент волчок лопнул, а вместе с ним развеялась тень. Неплохо, похвалил ее Вильгерт, вот только было рано радоваться. С дороги Арднер отшвырнул в сторону, выскочившие на настине. Позади уже скапливалась толпа тварей, да их лидер уже смог сбросить с себя путы и устремился в нашу сторону, отбрасывая в стороны обломки зданий. Грохот его шагов заставлял содрогаться тело, что раздражало меня все больше. Проклятые тени встали у меня на пути и попросту мешают добраться до башни Грамхольда, до которой осталось не так уж долго. Я все еще слишком слаб, чтобы без сомнения и каких-либо ухищрений побеждать таких сильных противников, что тоже до жути бесило. «Алексей», — тряхнула меня Элси, — «не нужно, мы справимся своими силами». Я смотрел на эльфийку и видел беспокойство в ее фиолетовых глазах с искрящимися серебром прожилками, а потом обратил внимание на латную рукавицу, ставшую чернее теней. «Да, ты права», — кивнул я, и стало немного легче. Вильгерт весело поливал преследователей огнем, молниями, водой и даже засыпал их песком, попутно чередуя заклинания и расходуя свитки из своих запасов. Казалось, что старому волшебнику все нипочем, но это было не так. Его сердце сжималось от боли. Ему хотелось поскорее добраться до башни своего учителя, однако враги явно оттянут это время, что злило старого мага ничуть не меньше, чем меня. Вот только эти эмоции он старался убрать при помощи веселья, что проявлялось и в его заклинаниях. Милый огненный кот, шерсть которого состояла из языков пламени, сорвался с рук волшебника и, опустившись на землю, рванул так, как не смогла бы ни одна плазменная граната из фантастических боевиков. Камень и металл моментально превратились в сияющую белым светом жидкость, от которой исходил адский жар. От теней ничего не осталось после такого удара, а вот их главный попросту наступил на кратер, заставив раскаленный добела материал исчезнуть. Тварь даже не поморщилась от такого. Но вот водная медуза, проплывшая по воздуху и создавшая огромный пузырь, куда попал теневой уничтожитель со свитой, явно доставила ему неудобство. Арднар создал под пузырем лианы, Кассиль добавила кольцо льда, после чего Вильгерт кинул три темно-фиолетовых копья, воткнувшиеся в землю чуть поодаль. Судя по искрящейся поверхности, они должны были сформировать мощный разряд, что и случилось. Пузырь лопнул, и твари шлепнулись прямо в клубок из темных лиан, которые накрыли расколовшиеся куски льда. Уже в следующий миг три копья Вильгерда создали барьер, в который ударило три мощнейших молнии, но в этот раз арк закрыл нас пеленой смерти, после чего Арднар запустил в сторону твари несколько сгустков энергии жизни. Мы же прыгнули в ближайшую дыру в здании, и лишь я почти ничего не сделал во время этой погони. От злости хотелось сжать кулак, но так делать я не стал, ведь навредил бы моей Эйлси, которая с довольным видом обнимала меня. «Пока тени отвлекутся, пройдем по этому маршруту», — сказал Арднар, указывая на пролом в полу. «Видимо, канализация. Но есть одно но. Мои эльксахры еще не разведали ее, так что можем угодить в ловушку и придется рисковать, используя пространственную магию. К тому же у теней будет там преимущество в передвижении и маскировке. А нам будет проще их выжигать, ведь даже целиться не придется», — усмехнулся Вильгерт и сиганул вниз, активировав свет. «Поспешите, некогда болтать». Не оставалось ничего другого, так что мы последовали за ним. Однако Арднар развернулся и заделал проход лианами, которые накрыл льдом Кассиль. Арк после этого установил барьер смерти. «Солидная конструкция», — уважительно кивнул Вильгерт. «А теперь идем. Помнится, отсюда нужно идти в ту сторону», — указал он посохом на один из тоннелей. «Откуда такая уверенность?» — спросил Эйлси. «Где я, по вашему мнению, прятался от стражей?» С улыбкой ответил волшебник и направился в указанном направлении. Вот только не прошли мы и сотни шагов, как наткнулись на очередное препятствие. «Нежить!» — воскликнула Эйлси. Множество зомби начали подниматься. Глаза нежити сверкнули, стоило им увидеть живых, так что вперед выступили Арк и Кассиль. Королева выхватила свои клинки, император перехватил меч поудобнее, и после они бросились в поднимающиеся ряды нежити. Я ощутил их боль, когда призрачные клинки разрубали нежить, заставляя облака миазмов вырываться в пространство коридора. Нам пришлось отступить, пока призраки разбирались с зомби. Несмотря на кажущуюся простоту, Арку и Сель было очень тяжело убивать жителей своего города, которых энергия смерти вернула в этот мир. «Странно, раньше тут не было нежити», — хмурился Вильгерт. «За пару сотен лет могло много чего произойти», — пожал плечами Арднар. «Так что не вижу ничего удивительного, и все же это странно», — уже сказала Эйлси. «Нежити незачем было спускаться сюда, если ее не было здесь прежде, разве что они могли преследовать достаточно солидную группу людей, но в таком случае тут не скопилось бы так много, да и я не заметила никаких следов борьбы». «Могла ли нежить от чего-то убегать?» — спросил я, заставив остальных замолчать. «Что-то мне бы не хотелось увидеть того, кто заставил безмозглых зомби убегать», — ответил Арднар. «А вот я напротив хотел бы посмотреть, но с безопасного расстояния», — сказал Вильгерт. «Дома, с экрана телевизора, лежа на диване», — хмыкнул я, но сказал тихо, не желая обидеть мага. «Проход свободен», — сказала Кассиль, убирая клинки. «Разве что энергия смерти еще не развеялась, так что осторожнее». Я направился вперед и особо не заметил энергии. «Видимо, Кассиль перестраховывается». Арк же присел и пристально смотрел на одного зомби. Душа призрачного императора болела. «Алфер Минор, командир стражи столицы», — сказал Арк. «Время не пощадило его, но все равно я смог его узнать. Не понимаю, что здесь произошло, но обязательно выясню». «Идем, Арк». Сель взяла его за руку и повела по тоннелю. Идти пришлось немало, чтобы наверняка уйти от теней, а заодно вернуться к нашей цели, однако все время идти под землей не вышло. Завалы помешали отойти на северо-восток, так что пришлось искать другое место, где можно было бы выбраться и уже продолжить свой путь на поверхности. Впрочем, еще несколько раз мы встречали нежить, но не в таких больших количествах. «Наконец-то свет», — обрадовалась Эйлси, подойдя к пролому в стене. «Стоило нам только вздохнуть с облегчением, как в проломе появилась улыбающаяся морда теневого уничтожителя. Однако не успело мое сердце сжаться от страха за мою Эйлси, как рожа твари встретилась с чьим-то кулаком». Глава 50. Союзник. путь, дворец. Не успела Элси испугаться, как я уже тянул ее обратно при помощи лианы, попутно бросил в сторону выхода огненный шар, затем закрыл вход каменным кулаком, укрепил его колонны энтерциатты и следом использовал криогенный кошмар, заморозив получившуюся конструкцию. «Отходим», — приказал я, и мой отряд поспешил выполнить приказ. Арднар кинул несколько семян, из которых моментально начали расти черные цветы, Вильгерт прикрепил несколько огненных бомб к стенам, а Кассель добавила еще одну ледяную стену. Это должно задержать тварей, так что осталось вернуться к предыдущей развилке и идти в западную часть города. «Кажется, веселье набирает обороты», — усмехнулся Арднар, которому явно не было весело. «Гляжу, ты не очень-то этому рад», — заметил Арк. «Лучше готовьтесь к бою», — вмешался я в дискуссию. Мы стремительно неслись по коридорам, попутно активируя бафы, так как уже никто не верил, что удастся совсем разобраться без боя. Лишняя сила в столкновении с теневым уничтожителем не помешает. Если случится что-то совсем уж из ряда вон выходящее, то придется уходить тропой лешего, благо маячков в относительной близости было немало. «Проклятие!» — вдруг выругался Арднар и, не останавливаясь, помчался навстречу появившейся нежити. Используя несколько лиан, темный леший завертелся, позволяя растениям рассекать твари подобно циркулярной пиле. В итоге ему удалось прорубить целую тропу в плотных рядах нежити, усеяв трупами тоннель, но этого было недостаточно, чтобы остановить воинство зомби и скелетов. «Элси, встань позади», — попросил я, перехватывая бледный лик Мурфера двумя руками. «Я помогу», — сказала эльфийка, накладывая ауру жизни на щит, а затем использовала магию смерти, пытаясь окутать доспехи. «Странно, что-то не выходит». «Тогда так», — Элси использовала магию жизни и сформировала красивые золотистые узоры на белоснежной поверхности моих доспехов. «Арк, Силь, прикройте», — попросил я и побежал вперед, уже активировав силача и умника, а также воспользовался силой Арса Элкалар. На удивление амулет одарил меня таким могуществом, какой раньше мне и не снилось. Но сейчас некогда было разбираться в потоках энергии, так что я лишь прибавил скорости. Нежить билась о безмолвный лик Мурфера и разлеталась в клочья. Кто-то из тварей и вовсе обращался в прах, выбрасывая в окружающее пространство потоки энергии смерти, которые быстро развеивались, вероятно, из-за заклинания пепельного лоса эльфийки. Сперва, правда, я предположил, что эта Акадия постаралась, но мои предположения быстро развеялись. Ну уж нет, эта энергия для меня, подобно манной каше, уж лучше с голоду помереть, чем есть это, с отвращением заявила мне душа артефакта. Однако просто разбивать толпу тварей одним щитом явно было недостаточно, хоть и эффективно, поэтому я использовал пламя дракона, выжигая все, что отлетало от щита. Наверное, со стороны я мог бы напомнить какой-нибудь паровоз. Такая аналогия даже заставила улыбнуться. В какой-то момент сопротивление монстров вдруг резко закончилось, а я обнаружил, что стою неподалеку от Арднара, который смотрел на меня с удивлением и даже восхищением. «Неплохо», — похлопал он меня по плечу. «За мной же на некотором удалении следовали остальные, добивая тех, кто остался в живых после моего забега. И все-таки я не понимаю, что именно привлекло сюда этих тварей. Неужели они потянулись к нам из-за жизненных сил? Если это так, то очень скоро в этом месте соберется столько тварей, что придется сильно рисковать и убегать при помощи пространственных заклинаний». Так что я сразу же воспользовался подвернувшимся шансом, когда Вильгерт указал на ближайший выход из подземелья. В этот раз он располагался в каком-то относительно целом здании, так что на этаже оказалось темно и пусто. Аккуратно забаррикадировав вход колонны энтерциатта и залив льдом криогенного кошмара, я мог позволить себе немного успокоиться. После череды забегов сердце билось как сумасшедшее, хотя дыхание вроде не сбилось, да и уставшим я себя не ощущал.